Все встреченные за баррикадой аборигены были облачены в длинные балахоны с большими капюшонами. Точно такой же носил охотник. На людей они были похожи весьма относительно. Иногда в темноте мелькали пятна поросших серебристой шерстью лиц или морд. Иногда казалось, что поблескивала зеленая изъязвленная кожа, но близко к себе туземцы не подпускали. Да вновь прибывшие не горели желанием общаться. Наконец наемники предстали перед существом, наделенным властью над уродами. Лик его также был скрыт под капюшоном. Правитель восседал в кресле на колесах, похожем на трон. «Мы просим у вас убежище», — кашлянув, сказал меченый. «Это невозможно», — бесстрастно ответил Безликий. «Разве дали бы вы, люди, убежище любому из нас, попросимы об этом?» «При определенных условиях нет», — перебил командира безжизненный голос из-под капюшона. «Никогда. Для вас мы выродки, ошибка природы, твари. Вы для нас палачи, душегубы, расисты. Как нам ужиться вместе?» «Мы в беде и...» «Что нам с того? Пока вы заняты своими бедами, у нас передышка. Как только вы справитесь со своими несчастьями, сразу постарайтесь добраться до нас. Власти Черкизона не трогают нас при условии, что мы не приближаемся к их владениям и не вмешиваемся в их дела. Уходите». «Да, мы уйдем», — оскалился меченый, и его асимметричное лицо превратилось в страшную маску. «Но недалеко. Мы дадим бой прямо под вашей стеной». «Это ваше дело». Безликий был невозмутим. Повисла пауза. Было ясно, что ничего путного люди от этой бездушной твари не добьются. Нужно было попытаться как-то укрепиться снаружи, пока еще есть время. И тут Игорь взорвался. «Мы можем быть вместе! Можем помочь друг другу выжить! Охотник спасал мою жизнь, а я спасал жизнь охотника! Он стал мне товарищем! А теперь вы вышвыриваете нас обратно к нашим врагам на верную смерть!» «Я не предлагал вам вернуться обратно», — проскрипел голос. «Мы можем вывести вас через другой ход. Это будет достаточной платой за спасение одного из нас». «В какой части подземелья мы окажемся?» «С чего вы взяли, что окажетесь в подземелье? Мы вас выведем на поверхность». Капюшон качнулся снизу вверх. Наемники переглянулись. «Нет, мы так не договаривались», — покачал головой меченый. «Мы никак не договаривались. Только отсюда всего два выхода — наружу и обратно, туда, откуда вы пришли». «Мы не согласны», — всполошился товарищ Пинскер. «Там наверху смерть!» «Наверху риск. Смерть вас ждет у баррикады. Ваши преследователи уже достигли ее. Мы должны будем что-то ответить им, когда они спросят, не пришли ли вы к нам». «Урод!» — вдруг выскочил вперед молодой наемник. «Мы же сдохнем там наверху! Я остаюсь здесь!» Тот, не отвечая, шевельнул рукой под балахоном. Игорь даже не успел понять, что произошло. Что-то коротко тренькнуло, и парень с застывшим на лице изумлением медленно повалился навзничь. Из лба у него торчал короткий металлический стержень. Наемники схватились за оружие, но из тени позади существа в кресле выступило сразу четверо в балахонах с арбалетами. Казавшееся игрушечным оружие было нацелено в незваных гостей. «Еще кто-нибудь хочет остаться?» — спросил Безлики. «Уходим», — мрачно сказал меченый. «Я рад», — раздалось из-под капюшона, и, повинуясь такому же незаметному знаку, подручные проворно утащили мертвого наемника с глаз долой. «Не стану вас задерживать». Отряд продвигался за невысоким, почти карликом, существом в балахоне, семенящим впереди. «Вернуться бы сюда с огнеметами», — украдкой шепнул Игорю меченый. и поговорить еще раз». «А что тут говорить?» — возразил Игорь. «Это их земля, их право. Они могли нас всех тут уложить, как этого». «Слоника», — буркнул командир. «Парнишку этого так звали. Слоником». «Люди бы тоже так поступили», — покачал головой Князев. «Ты тоже бы так поступил. Я думаю, они все же от людей происходят». Туннель давно стал настолько низким, что приходилось идти, согнувшись в три погибели. Только проводник шел не пригибаясь, ход был как раз выкопан под его рост. Да и в освещении он, кажется, совсем не нуждался. Путешествие было недолгим. «Пришли?» Шедший первым Меченый едва не налетел на остановившегося, как вкопанного карлика. «Куда дальше?» Вопрос был риторическим. В потолке туннеля зиял вертикальный колодец круглого сечения, тускло освещенный в самом верху, на умопомрачительной высоте. По одной из бетонных стен тянулась строчка металлических скоб ступенек, вбитых на довольно большом расстоянии друг от друга. «Ладно», — вздохнул Меченый, забрасывая автомат за спину. «Первым полезу». Кажется, шахта заканчивалась люком, который по недосмотру или нарочно оставили открытым. Старый наемник попробовал руками скобу, потянулся на ней, покрутил головой не то одобрительно, не то скептически и медленно пополз вверх, пробуя каждую ступеньку, прежде чем поставить ногу. «Третьим пойдешь!» — крикнул он сверху Игорю. «Страхуй снизу этого хлюста, а то сверзится, не дай бог!» «Пошел!» Князев подтолкнул Пинскера в кожаную спину. «Крепче хватайся, потому что я тебя ловить не стану». Пинскер зыркнул недобро, но тут же скуксился и проворно полез вверх. Игорь тоже хотел взяться за скобу, как почувствовал на сгибе локтя чье-то прикосновение и обернулся. Перед ним стоял охотник. Князев узнал его по кретинской счастливой маске из резины, по лицу, срезанному с какой-то куклы. Кукла улыбалась, но голос охотника был усталым, напряженным. «Мне жаль, что так получилось», — сказал он. «Это ты убедил их пропустить нас?» — спросил Игорь. «Я не смог убедить их вас оставить», — ответило существо. «Я пытался. Это правда, мы с вами разные, но вы в беде». «Спасибо, что пытался», — устало улыбнулся Князев, берясь за скобу. «Куда вы теперь?» Глаза из прорезей глядели внимательно, участливо. «На красную линию, к товарищу Пинскеру. Провожаем заказчика домой». «Окажетесь наверху, ступайте сразу к Преображенской площади. Черкизовская забаррикадирована. Мышь не проскочит. Убьют на подступах, даже не спросят, кто идет». Игорь кивнул. Создание, встретив его взгляд, тоже кивнуло. Потом сунуло ему в руки холщовый мешок. Игорь открыл противогазы. «Будем в расчете», — тренькнул охотник. «Скажи», — напоследок спросил Князев, — «зачем тебе эта маска? Поверь, я не испугался бы, чтобы у тебя там под ней ни было». Охотник молчал. Игорь, пожав плечами, полез уже по лестнице вверх, когда снизу послышалось: «Уродам тоже хочется почувствовать себя людьми».